совершенное апостолом Павлом. Деяния апостолов, глава 13, стих с 6 по 12, глава 14, стих с 8 по 10, глава 16, стих с 21 по 34, глава 20, стих с 9 по 12, глава 27, стих с 10 по 44, глава 28, стих с 1 по 9. Однажды апостол Павел говорил об Иисусе Христе одному начальнику, проконсулу города Пафы Сергию. Тут случился один волшебник, колдун, который мешал апостолу Павлу, уговаривал начальника не слушать Павла. Апостол Павел сказал ему: «Вот рука Господня на тебе. Вот наказание тебе за то, что ты сбиваешь людей. Ты будешь слеп и долго не увидишь солнца». Волшебник в ту же минуту ослеп. А проконсул, увидев чудо, уверовал во Христа. В городе Листре апостол Павел одному хромому, отроду не владевшему ногами, сказал: «Встань прямо». Тот вскочил и начал ходить. В городе Филиппы язычники напали на апостолов Павла и Силу из 70 апостолов, избили, засадили их в тюрьму и приказали темничному стражу смотреть за ними хорошенько. Тот сковал им ноги и запер их в самую крепкую темницу. Около полуночи Павел и Сила молились Богу и пели священные песни. Остальные узники слышали их. Вдруг сделалось большое землетрясение. Стены темницы зашатались и готовы были упасть. Все двери растворились, и оковы со всех свалились. Темничный страж, вскочивший со сна и думая, что все узники убежали из тюрьмы, выхватил меч и хотел убить себя. Но Павел закричал ему: «Остановись! Мы все здесь!» Зажгли огонь, стали смотреть и увидели, что никто не убежал. Страж бросился к ногам Павла и Силы и спрашивал их: «Что мне делать, чтобы спастись?» Они сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты спасешься сам и домашние твои». И стали рассказывать страже и всем бывшим об Иисусе Христе. Тотчас же страж омыл им раны, привел их в дом свой и приготовил для них ужин. В ту же ночь страж со всеми домашними своими крестился. В городе Троаде апостол Павел воскресил мертвого. Христиане собирались для молитвы ночью. Днем было нельзя. Язычники, которые везде искали христиан, могли забрать молящихся, разогнать их, помешать молитве, осмеять обряды, надругаться над таинствами. Однажды в воскресенье христиане собрались ночью, служили обедню, совершали таинство причащения и причащались. Апостол Павел говорил проповедь. Служба продолжалась очень долго. Около полуночи один юноша, чувствуя сильную усталость, присел на окно, задремал, уснул и свалился на улицу с третьего этажа. Он расшибся до смерти и поднят был с камней мертвым. Павел сошел вниз на улицу, нагнулся к мертвому, обнял его и сказал: «Не беспокойтесь, душа его в нем». Юноша тотчас же ожил. Однажды Павла везли на корабле в Рим в тюрьму. Апостол Павел раньше говорил, что лучше подождать немного, не ехать, что на море будет страшная буря. Его не послушали, но когда вышли в море, то поднялась такая страшная буря, что с корабля побросали в море весь груз и все вещи, какие кто имел, чтобы корабль был легче и не так скоро потонул. Небо покрыто густыми черными тучами. Не видно ни солнца, ни звезд. Ревет сильный ветер, который все ломает, рвет. Только и слышно, как лопаются и рвутся паруса и веревки, трещат и скрипят доски и бревна. Страшно. Каждую минуту ждут, что корабль зальет волнами, которые то поднимут его, как легкую щепку, кверху, то бросят вниз. Целые две недели продолжалась эта страшная буря. Наконец Павел становится посреди своих спутников, которые чуть не умирают от страха и голода, и говорит им: «Успокойтесь. Мне в эту ночь явился ангел Божий и сказал, что мы не потонем, останемся живы. Разобьется только корабль. Вот уже 14-й день, как вы ничего не едите. Поешьте чего-нибудь». Он взял хлеб, помолился Богу и стал есть. Другие, смотря на Павла, тоже поели. Вскоре увидели берег. Корабль со всего размаху врезался носом в песок и сел на мель. Его стало заливать и ломать. Все бросились плыть к берегу, а кто не умел плавать, хватались и держались за доски и бревна, которые волнами несло на берег. Как сказал Павел, так и случилось. Никто не потонул. Все спаслись. Попали они на остров Мелит, Мальту. Все мокрые, продрогшие. Жители приняли их, развели огонь, чтобы они обсушились и согрелись. Павел набрал охапку хвороста, и когда клал его в огонь, из хвороста выползла страшная змея, ехидна, и впилась ему в руку. Все думали, что Павел сейчас упадет и умрет. Но он стряхнул змею в огонь и остался цел. У начальника этого острова был болен горячкой и животом отец. Павел пошел к больному, помолился и, положивши на него руки, исцелил его. Здесь он исцелил и многих других больных. Много, много чудес творил апостол Павел. Много, много исцелял он больных. Больные исцелялись даже и тогда, когда на них клали пояса апостола Павла и платки, которыми он повязывал голову. Мученичество.